407. Гуру. Пребывание сознания в нейтральной точке равновесия позволяет управлять энергиями на полюсах. В этом сила мощи спокойствия. Пора уже давно понять, что равновесие – это сила, против которой никто не в состоянии устоять. Стремясь к овладению этой мощью, желайте ее. Все меры приложите к осознанию этого великого качества. И если в чем-то когда-то потерпели неудачу, или ущерб, или даже поражение, значит, действовать в состоянии равновесия еще не научились.